Поговорите с ребенком про отвращение. У тебя было такое, что ты не хочешь что-то трогать, пробовать или даже смотреть на это? Может, тебе приходилось зажимать нос от неприятного запаха или отворачиваться от странной еды? Это чувство называется отвращением. Зачем нужно чувство отвращения? Отвращение помогает нам избегать того, что может быть опасным. Представь, что ты увидел яблоко с плесенью. Оно выглядит странно, пахнет неприятно, и тебе совсем не хочется его брать в руки и уж тем более его есть. Это хорошо. Твой организм как будто говорит тебе: «Не ешь это яблоко, оно тебе навредит». Или, например, ты чувствуешь запах испорченного молока. Ты сразу понимаешь, пить его нельзя. Вот так отвращение помогает нам не делать того, что может быть вредным. Когда отвращение мешает. Но иногда отвращение появляется там, где нам ничто не угрожает. Например, ты видишь незнакомую еду и думаешь: «Фу, я не хочу это пробовать». Хотя на самом деле она может оказаться очень вкусной. Или ты боишься потрогать что-то скользкое, потому что не привык к таким ощущениям. Еще отвращение может мешать пробовать что-то новое. Например, ты пришел в гости, и тебя хотят угостить блюдом, которое ты раньше никогда не ел. Ты сразу чувствуешь, что не хочешь его даже пробовать. А зря. Ведь оно может тебе очень понравиться. Как справиться с отвращением? Есть упражнения, которые помогут тебе изучать новое с интересом и без страха. Ты можешь стать настоящим исследователем и открывать для себя этот большой и удивительный мир. Например, можно пробовать новые продукты и блюда с закрытыми глазами, трогать разные текстуры или придумывать истории о том, почему что-то пахнет или выглядит именно так. Главное, помни, отвращение иногда полезно, но не стоит позволять ему мешать тебе узнавать что-то новое и интересное. Первое. Упражнение «Детектив с лупой». Представь, что ты детектив, который расследует таинственное дело. Возьми лупу. Если ее нет, можно сложить пальцы в круг и смотреть через него. Теперь выбери предмет или еду, которые тебе не очень нравятся, и внимательно их изучи. Какого они цвета? Может, на кожуре есть маленькие точки или полоски? А если потрогать, гладкие они или шершавые? Подсказка. Иногда что-то кажется неприятным просто потому, что мы не разглядели это как следует. Второе. Упражнение «Нос сыщика». Представь, что ты сыщик, который разгадывает загадку по запахам. Понюхай корицу. Какой у нее запах? У корицы пряный запах. Возьми листик и разотри его пальцами. Понюхай листик. Какой у него запах? У листика запах свежести. Теперь попробуй найти похожие запахи. Может, запах корицы напомнит тебе аромат бабушкиных пирогов, а запах листика — прогулки в парке. Подсказка. Когда ты тренируешь свой носик, ты становишься настоящим маленьким сыщиком. Третье. Упражнение «Исследователь новой планеты». Представь, что ты оказался на неизведанной планете, где все вокруг необычное и новое. Перед тобой что-то удивительное. Может быть, фрукт, который ты никогда не пробовал, или странный предмет. Твоя миссия — исследовать его. Какого он цвета? Какой он на ощупь, гладкий или шершавый? А если это фрукт, отважься попробовать маленький кусочек. Какой он на вкус? Подсказка. Не бойся, если сначала все кажется странным. Настоящие исследователи всегда смелые и любопытные. Четвертое. Упражнение «Великий повар». Представь, что ты великий повар, создающий необычные, изысканные блюда. Смешай 3 ингредиента: кусочек хлеба, пол чайной ложки меда и дольку яблока. Хлеб ароматный, яблоко кислое и свежее, мед душистый. А теперь попробуй. Какой получился вкус? Вкус получился кисло-сладкий. Твое изысканное блюдо может напомнить десерт или полезный перекус. Подсказка. Иногда продукт кажется невкусным, но этого нельзя узнать, пока его не попробуешь. А если еще добавить ингредиенты, то может получиться кулинарный шедевр.